Учитель сказал: «Я не хочу больше говорить». Тогда спросили его: «Но если вы, учитель, не будете говорить, какие же наставления передадим мы грядущим поколениям?» «Но разве небо говорит?» — ответствовал учитель. «А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве небо говорит что-нибудь?» Конфуций не играл в таинственность, но тайна неотступно следовала за ним. Он был одним из тех трудномыслимых мыслителей, которыми движет потребность не высказаться, а указать границы высказанного, не понять, а уразуметь самое усилие понимания. Молчание Конфуция — свидетельство высшей гармонии бытия. Отказавшись записать свое учение, Конфуций, несомненно, высказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказывание Конфуция — это всегда отклик на обстоятельства его жизни, будь то внешние события или внутренний опыт. Отклик единственный и неповторимый. Иными словами, Конфуций мыслит и действует сообразно времени года. Он уподобляется небесному движению мироздания. Для него всякое деяние уникально, и каждый момент самосознания — дверь в вечность. Всегда конкретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и понимания, обретаемые в жизненном произрастании человека. Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что он мог быть каким угодно. Пёстрый набор штрихов и нюансов, составляющих как литературный, так и музейный образ учителя Куна, делает зыбкими и призрачными всякие извне налагаемые границы личности, зияет бездной всечеловека. И этот образ не мог не передаться всей китайской традиции. Каждый, кому доводилось видеть игру актеров китайского театра, сплошь состоящую из декоративно стилизованных жестов, или созерцать китайский пейзаж с его устойчивым репертуаром образов, без труда узнает в подобной манере освещения жизни Конфуция самобытнейшую черту китайской культуры. Когда мы созерцаем карликовый сад, в котором с игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения точностью воспроизведено богатство природного мира, мы созерцаем реальность или фантастику? И то, и другое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад чудесным образом разрушает барьеры между фантазией и естеством, свидетельствования о Конфуции озаряют блеском легенды саму прозу жизни, делают ненужным противопоставление воображаемого и действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, как мог бы утверждать европейский философ-идеалист. Тут скорее реально именно немыслимое, даже немыслимо простое. Мы не можем читать Конфуция. Мы можем только читать о Конфуции и благодаря Конфуцию. Ученики излагают заветы учителя. Но и сам учитель лишь сообщает об истине, высказываясь по тому или иному поводу. Это движение от одного зеркала к другому в поисках источника света, блуждание в лабиринте в поисках выхода, входа, не имеет конца в пространстве традиционной культуры. Скажем сразу, мудрецы Китая, призывая своих послушников возвращаться к истоку, требовали от них доверяться и самому лабиринту. На самом деле, говоря языком китайской традиции, исток вещей и есть движение в небесном круговороте мирового времени. Правда о духотворенной жизни — это не идея, не вещь, не кумир, а лишь выверенное, ориентированное движение. Правда китайских мудрецов — это путь дао всего сущего, путь всех путей. Подлинное слово традиции было словом плотью, знаком жизненных метаморфоз и единственности каждого мгновения жизни. Это слово обозначало не предметы, не сущности как таковые, а саму предельность опыта. В конечном счете, оно соскальзывало в нюанс, рассеивалась в паутине мировых соответствий между вещами, являя в этом качестве ускользающее смутное настроение, атмосферу той или иной жизненной ситуации. Седая луна над высокой башней струится потоком прозрачный свет. Дремлешь, возложив на колени цитру, душистый аромат наполняет складки халата. Вся эта цепочка образов, приведенная здесь только частично, призвана символизировать, по мысли китайского поэта, целомудренно чистую жизнь. Образы упоминаются как бы вскользь. Между прочим, давно накрепко заученные и навсегда осевшие в памяти, они выговариваются почти непроизвольно и, мгновенно сжимаясь до нюанса, растворяются в летучем и всеобъятном чувстве. И вот то, что кажется на первый взгляд смелой метафорой, в конце концов преломляется в среду, ускользающий от взора фон. Зыбкая атмосфера такой словесности, сотканная из мимолетных образов и трепетных звуков, не улавливается умом, замкнувшимся на видимости и не умеющим смотреть в глубину. Она являет мир бесконечно малых метаморфоз, каждая из которых равнозначна превращению всего мира. Заложенное в этой литературной традиции внимание к бесконечной глубине каждого мгновенного впечатления формировало особую двухперспективность видения мира. Эта способность воспринимать мир одновременно в двух разных масштабах, в двух разных и даже противоположных перспективах созерцания. Вот и в классической живописи Китая пейзажи имеют как бы два зрительных плана. С одной стороны, заботливо выписанные эпизоды, предстающие законченными миниатюрами. С другой — уходящие в бесконечность дали, которые требуют охватывающего целый мир видения. Пейзажные сады Китая — еще более наглядное выражение этой извечной потребности китайцев постигать великое в малом. Китайская классическая поэзия добивалась сходного эффекта, оперируя подчеркнутыми из повседневного опыта образами, но внушая чувство всеобщего и всевременного в человеческой жизни. Их наглядность сродни наглядности картины на китайской ширме, где на плоскости, служащей экраном и призванной ограничивать наше видение, прозреваются бескрайние дали мироздания. Мифологичность конфуциева наследия как раз и заключается в этой особой двойственности восприятия, в присутствии второго плана, внутреннего подтекста, ускользающего иного видения в картинах конфуциевой жизни. Здесь взгляд в упор внушает созерцание с бесконечно большого расстояния, а целостное постижение бытия побуждает искать выразительные нюансы. Так жизнь Конфуция обретает свойство казаться одновременно необыкновенной и обыденной, производить впечатление и не иметь в себе ничего примечательного. «Слова мудрецов просты», — гласит древнее китайское изречение. Слова мудрого куна просты потому, что они возвращают нас к стихии естественной речи, к потребности человека выразиться в творчестве, прозвучать в многоголосом хоре жизни. Эта простота не имеет ничего общего с банальностью и скукой. Она захватывает и увлекает, ибо рождена чутким откликом на происходящие в мире события. Говорить вообще, рассуждать без необходимости, казалось Конфуцию противоестественным. И это было для него сознательной позицией. Чем лаконичнее речь, тем красноречивее безмолвие. Конфуций, заметил один ученый муж древнего Китая, говорит о близком и очевидном, но в себе воплотил далекое и глубокое. Не принимая точки зрения, выраженной в этих словах, нельзя понять, почему слова Конфуция, ничем вроде бы не примечательные, были восприняты китайцами как высшее откровение. Правда, Конфуция, сделавшая его патриархом всей китайской традиции, это всегда отсутствующее вечно преемство одухотворенной жизни, небесное безмолвие, вмещающее всю многоголосицу Земли. Этот поэтический тезис было бы, наверное, очень трудно разъяснить, если бы сам Конфуций не обронил несколько многозначительных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем он умалчивал. Да и не мог сказать, даже если бы хотел.